Приложение. Советы из сакральных книг. Вот что написано в знаменитых трактатах Библии и Талмуде о количестве и качестве пищи, съедаемой во время одной трапезы. От переедания умирает больше людей, чем от голода. Прекрати трапезу, когда еда доставляет тебе слишком большое удовольствие. Наполни треть желудка пищей, вторую треть питьем, а последнюю треть оставь пустой. Этот принцип служит гарантией от апоплексических ударов. Тот, кто брезгует ячменным хлебом и ест только пшеничный, грешник. Не будь среди упивающихся вином, среди обжирающихся мясом, ибо пьяницы и обжоры обеднеют, а сонливость облачит тебя в лохмотье. Ешь медленно, тщательно пережевывая пищу зубами, и найдешь ее снова в своих ногах. Заботы сживают человека со света, вздохи разрушают половину тела. Кто растит свой живот, растит болезни. Три вещи плохи в большом количестве и прекрасны в малых дозах – дрожжи, соль и скромность. Смоква, инжир, хороша для еды, радует глаз и прибавляет ума. Главные жизненные потребности – вода, огонь, железо, соль, мука, мед, молоко, вино, масло и одежда. Как видим, мясо, рыба, яйца и другие продукты не включены в этот перечень. Только в праздничные дни нужно есть мясо и вино. Не сиди много, чтобы не было геморроя. Не стой много, это тяжело для сердца. А ниже добавлено, что народ, который живет по этим нормам, не нуждается во врачах. Фитотерапия. Предлагаю несколько вспомогательных средств, способствующих уменьшению веса тела, свежести кожи и хорошему самочувствию. Лекарственные растения, используемые при ожирении, помогают нормализовать работу внутренних органов, избавиться от лишних килограммов, улучшить самочувствие. Однако напоминаю, что лекарственными растениями необходимо пользоваться по рекомендации лечащего врача. Только врач, установив диагноз, выявив сопутствующие заболевания и приняв во внимание индивидуальные особенности больного, может правильно подобрать для вас необходимую пропись лекарственных растений. Для похудения при ожирении применяют лекарственные растения, оказывающие желчегонные и мочегонные средства, влияющие на аппетит и всасывание пищевых веществ. Для уменьшения аппетита можно применять следующие средства. Экстракт кукурузных рылец по 30-40 капель 2-3 раза в день перед едой. Настой и отвар кукурузных рылец по 1 столовой ложке 4-5 раза в день до еды. Крепкий настой фенхеля, сладкого укропа, пить вместо чая. Жевание зеленых листьев фенхеля. Крепкий настой листьев одуванчика, пить 2-3 раза в день. Кроме лекарственных растений для похудения, можно использовать картофельный сок. Каждое утро выпивать стакан. Послабляющее, мочегонное и улучшающее пищеварение действие оказывает такой сбор. Кора крушины 60 грамм, плоды фенхеля 20 грамм, корни одуванчика 20 грамм, листья мяты перечной 20 грамм. 2 столовые ложки сбора залить 0,3 литра кипятка, кипятить 30 минут, затем процедить. Принимать утром до еды по 2 стакана. Обмен веществ стимулирует следующий сбор. Плоды фенхеля 15 грамм. Цветки ромашки аптечной 15 грамм. Липовый цвет 15 грамм. Листья мяты перечной 20 грамм. 10 граммов смеси залить стаканом кипятка. Нагревать на водяной бане 15 минут. Охладить в течение 15 минут. Сырье отжать и довести кипяченой водой количество настоя до первоначального объема. Принимать по стакану 2-3 раза в день. В качестве мочегонного средства можно использовать такой сбор. Листья березы 5 грамм, листья мати-мачехи 5 грамм, листья ежевики 40 грамм. Одну столовую ложку сбора залить стаканом кипятка и настаивать в термосе в течение ночи. Настой принимать утром и в обед по стакану. Лекарственные растения и их прописи, используемые при гипертонической болезни. Для лечения в целях профилактики гипертонической болезни применяют рябину черноплодную, пустырник, сушеницу топиную, корень аира, астрагал густоцветковый, лист березы, боярышник, валерьяну, донник, душицу, землянику, календулу, лен, липу, мелиссу, мяту, пастушью сумку, подорожник, солодку голую, спорыш, укроп, чернику, шиповник, щавель конский. Сборы. Трава пустырника пятилопастного 4 грамма, трава сушеницы топиной 2 грамма, плоды боярышника колючего 1 грамм, лист мяты перечной 2 грамма. Трава пастушьей сумки обыкновенной 1 грамм, плоды рябины черноплодной 1 грамм, семя укропа аптечного 1 грамм, семя льна обыкновенного 2 грамма, листья земляники лесной 2 грамма. Трава пустырника пятилопастного 5 грамм, плоды боярышника колючего 2 грамма, листья мяты перечной 1 грамм, трава горца птичьего 1 грамм, корни аира болотного 1 грамм. Листья березы бородавчатой 1 грамм, плоды шиповника коричного 2 грамма, трава острогала густоцветкового 2 грамма, корни валерьяны лекарственной 2 грамма. Трава пустырника пятилопастного 1 грамм, трава сушеницы топиной 3 грамма, листья мяты перечной 2 грамма, трава душицы обыкновенной 2 грамма, цветки календулы лекарственной 1 грамм. Листья щавеля конского 1 грамм, трава донника лекарственного 1 грамм, корни солодки голой 2 грамма, трава тысячелистника обыкновенного 1 грамм, плоды рябины черноплодной 1 грамм. Для приготовления лекарственного питья 2-3 столовые ложки смеси залить 2-2,5 стакана кипятка, принимать по 3-4 столовых ложки 4 раза в день. Лекарственные растения и их прописи, используемые при лечении сахарного диабета. При сахарном диабете принимают листья березы, плоды боярышника, лист брусники, бузину черную, зверобой, землянику, золототысячник, крапиву двудомную, кукурузные рыльца, морскую капусту, семя льна, корень лопуха, мяту, орех грецкий, подорожник, чай почечный, пустырник, почки сирени, лист смородины черный, сушеницу топиную, створки фасоли, чебрец. Сборы. Листья брусники обыкновенной 4 грамма, трава зверобоя продырявленного 2 грамма, кукурузные рыльца 4 грамма, корни лопуха обыкновенного 5 граммов, листья мяты перечной 2 грамма. Листья ореха грецкого 3 грамма, почки сирени обыкновенной 2 грамма, трава сушеницы топиной 2 грамма, листья черники 3 грамма, плоды шиповника коричневого 3 грамма, плоды боярышника колючего 3 грамма, цветки бузины черной 2 грамма, листья земляники лесной 2 грамма, морская капуста 2 грамма, семя льна обыкновенного 2 грамма, листья мяты перечной 2 грамма, листья подорожника большого 3 грамма, листья смородины черной 3 грамма, створки фасоли обыкновенной 5 грамм, листья черники 7 грамм, плоды шиповника коричневого 2 грамма. Для приготовления лекарственного питья 2-3 столовых ложки смеси заваривать в пол-литре воды и хранить в термосе. Принимать настой на следующий день в три приема за 20-30 минут до еды.